Глава 7. Проводник. Мне снился лес. Я быстро шла по широкой тропинке, по-видимому, протоптанной множеством людей, и чувствовала, что должна спешить. В голове звенела только одна мысль — догнать, поговорить, объясниться. Вот только я понятия не имела, кого вообще догоняю. И вдруг впереди за деревьями мелькнул силуэт мужчины в черном. Я тут же ринулась к нему, проигнорировав изгиб тропинки. Помчалась прямо через заросли, лишь бы скорее сократить расстояние. Но когда уже догнала, когда почти схватила за руку, он обернулся. Передо мной был Бран, одетый как настоящий высокородный лорд. Вот только его взгляд казался странным, чужим, удивленным. Я уже собралась было сказать ему, зачем его догоняла, но меня окликнули. Я обернулась и увидела еще одного Брана за своей спиной. И в этот момент проснулась. Вот уж дурацкий сон. Ох, кажется, Оникса в моей жизни стало слишком много. А во сне даже в два раза больше, чем в реальности. Неужели моему подсознанию одного Брана мало, и поэтому оно решило создать второго? Сквозь стенки палатки просвечивало солнце. В палатке я находилась одна, а с улицы доносились голоса моих сопровождающих. Они приглушенно обсуждали маршрут и сумму, которую стоит предложить проводнику. А фоном их беседы был щебет птиц и треск костра. Что ж, вот и утро. Новый день, новый путь. И очередная неизвестность впереди. «Доброго утра», — поздоровалась я, выбираясь из палатки. «Доброго», — ответила Кэти. Бран же просто кивнул. «Завтрак почти готов. Нужно скорее отправляться в путь. Очень хотелось бы сегодня дойти до деревни, а в идеале сразу отправиться дальше». «По моим подсчетам, тут часа два неспешным шагом», — добавил Оникс. «Ты бывал там?» — спросила я. «Нет», — посмотрел по карте. «А в Ферсии бывал?» — снова поинтересовалась я. «Нет, не знаю», — со странным сомнением ответил он и отвернулся к огню. «Кстати», — проговорила Кэти, — «Магнолия, ты хоть немного знаешь ферсийский язык?» «Знаю», — я уверенно кивнула. «У меня няня была из Ферсии. Она меня лет с 5 начала этому языку обучать, так что я вполне неплохо на нем говорю». Кэти посмотрела с хитрым прищуром и вдруг заговорила на чистом ферсийском. «Ну, давай попробуем, ведь как только перейдем границу, будет лучше говорить только на нем». «Хорошо, я не против», — ответила я ей с улыбкой. Мне и самой не помешала бы разговорная практика на этом языке. Мое обучение закончилось уже больше 5 лет назад, и я давно ни с кем не говорила на ферсийском. Оникс переводил настороженный взгляд с меня на свою подругу и все больше хмурился. Заметив его реакцию, Кэти хитро усмехнулась и спросила меня все на том же языке. «Как считаешь, наш Оникс симпатичный мужчина?» Осознав, что именно она говорит, я невольно метнула взгляд на Брана и поспешила ответить, почувствовав, что предательски краснею. «Не думала об этом». «Брось», — улыбнулась Кэти. «Красавчик же. Конечно, у всех разные вкусы и предпочтения. Вот мне и стало интересно, какие мужчины нравятся тебе». «Никакие», — отмахнулась я. «Что, совсем?» «Кэти», — попыталась я ее осадить. «Отстань». «Просто ответь, считаешь ли ты Оникса симпатичным, и я сразу отстану». Она выставила перед собой ладони, будто желая показать, что никаких больше глупостей говорить не будет. И тогда я решила, что проще ответить, чем продолжать этот разговор, и раздраженно выдала. «Да, Кэти, я считаю, что у Брана очень привлекательная внешность. Все? «Брана?» Улыбка мигом слетела с лица блондинки. Она метнула настороженный взгляд в сторону Оникса, а тот в ответ только усмехнулся и вдруг заговорил на ферсийском, да еще и так же правильно и чисто, как сама Кэти. «Я сообщил ей наши имена», — сказал он, обращаясь к подруге. «Не вижу в этом трагедии. Мы сейчас все в одной лодке, а столь необходимое в нашей ситуации доверие на пустом месте не заработаешь». «Мне мое имя в Ферсии светить никак нельзя», — зло и раздраженно произнесла девушка. «Никому не скажу», — тут же заверила я, в смятении глядя на нее. «Обещаю». Кэти Алексис бросила на меня острый взгляд и снова повернулась к Брану. «Почему ты не говорил, что знаешь язык?» Этот вопрос был задан таким тоном, будто вместе со словами Кэти приставила к шее Оникса острие кинжала. «Ты не спрашивала», — спокойно ответил он. «Где учил? Ты слишком чисто говоришь», — продолжила она допрос. «Не помню. Наверное, это было в глубоком детстве». Он неопределенно пожал плечами и, приблизившись к костру, снял крышку с котелка. «Каша готова. Несите плошки. Нужно завтракать и выдвигаться». Его тон стал строгим и приказным, таким серьезным, что мы обе сразу подчинились, а разговор на тему ферсийского языка прекратился сам собой. Я же сделала еще одну зарубку в памяти насчет связи Оникса с мальчиком, о котором ему рассказывал смотритель на станции. Хотя, скорее всего, это просто совпадение. В конце концов, что я вообще знаю о Бране? Почти ничего. А уже зачем-то строю гипотезы и придумываю разгадки несуществующих тайн. И все же, чем больше времени я проводила рядом с ним, тем сильнее мне хотелось узнать его, раскрыть, понять, выяснить, что он за человек и что прячется за маской холодности и серьезности. Но Кэти своим неуместным вопросом, сама того не ведая, напомнила мне, что лучше держаться от Брана подальше, потому что, да, он на самом деле симпатичен мне внешне и интересен внутренне, а это уже крайне опасная смесь, способная перерасти в самую настоящую влюбленность, которую ни при каких обстоятельствах нельзя допускать. Деревня Верхней Шахты представляла собой маленькое затерянное в горах поселение на 10 домов. Из достопримечательностей в ней имелся небольшой магазин, похожий на сарай, и огромный камень, к которому была прикреплена табличка с названием и датой основания деревни. Оникс шел первым. Он внимательно смотрел по сторонам, будто ожидая, что в любой момент из-за угла на нас нападут злоумышленники. Я тоже прислушивалась к себе, к интуиции, к лесу, но не почувствовала совершенно никакой опасности. По крайней мере, пока никто в радиусе километра явного зла нам не желал. Когда мы пересекли верхние шахты насквозь и оказались на небольшой пустой полянке, окруженной высокими дубами, Бран попросил нас подождать здесь, а сам отправился вперед. Едва он скрылся, молчавшая до этого Кэти взяла меня за предплечье и, склонившись к уху, быстро заговорила. «Слушай, Мэгги, наш Оникс, конечно, парень притягательный, но держись от него подальше. Не потому, что мне жалко или я его ревную. Просто ты — девушка правильная, воспитанная, с принципами и своими понятиями об отношениях, а он на чувства не способен». Ее слова меня слегка озадачили. Не то чтобы я собиралась заводить с Браном отношения, совсем наоборот, но мне вдруг стало безумно интересно, что же имеет в виду Кэти. «Почему не способен?» — спросила я. Она поджала губы, бросила взгляд в ту сторону, где скрылся Бран, и снова посмотрела на меня. «Ты его не знаешь, а девушкам твоего возраста свойственно идеализировать мужчин. Тем более наш Оникс с тобой почему-то ведет себя как рыцарь. Хотя обычно подобное поведение ему не свойственно. Я вижу, с каким интересом ты иногда на него смотришь. Но сближаться вам не стоит. Он сломает тебя и пойдет дальше. Ты для нас с ним — работа. А к представителям аристократии у него откровенно предвзятое отношение. Вы из разных миров. И да, я помню, что противоположности притягиваются, что великая любовь способна творить чудеса. Но, поверь, здесь точно не тот случай». Я и не думала с ним сближаться. — ответила я ей. — Кэти, любовь не для меня. Она одарила меня хмурым взглядом, чуть помолчала, а когда заговорила снова, ее взгляд стал холодным и решительным. — Он сказал тебе настоящее имя, но о главном умолчал. — Бран — вор, — с решительным видом сообщила Алексис, внимательно наблюдая за моей реакцией. — И ворует он, сколько себя знает. У него нет семьи, родных, почти нет друзей, только подельники и собратья по ремеслу. Я слушала ее, внутренне холодея. Нет, я подозревала, что мои сопровождающие живут по другую сторону закона, но до этого момента просто не желала думать о том, чем именно они зарабатывают на жизнь. «Он — карманник?» — тихо уточнила я, а Кэти усмехнулась и отрицательно покачала головой. «Это было бы для него слишком мелко», — самодовольно ответила она. «Бран — профессионал высшего класса. Ему поручают добыть определенную вещь. А как он это сделает, заказчиков не интересует. А милосердием в его профессии никто не отличается». Я вздрогнула, только теперь осознав, что иду в лес с самым настоящим бандитом, Наверное, мои глаза испуганно округлились, потому что Кэть шагнула ближе и поймала мое запястье. «Тебе он вреда не причинит. Наоборот, будет охранять и защищать. Сейчас его задание состоит именно в этом», — проговорила она. «Я рассказала тебе правду не для того, чтобы напугать, а чтобы ты понимала. Влюбляться в такого не стоит. Тем более домашней девочке из хорошей семьи». «А ты?» Я вскинула голову и поймала ее взгляд. «Тоже воровка? Или даже убийца?» Она странно усмехнулась и все же ответила. «Я проклятийница», — призналась она тихо. «Ко мне обращаются с разными поручениями. Наслать болезнь, стереть кому-то память, разобраться с обидчиком и тому подобное. Я владею многими запрещенными заклинаниями и не стесняюсь ими пользоваться». С моих губ сорвался рваный вздох, а Катя ухмыльнулась и похлопала меня по плечу. «Не бойся, малышка Мэгги, меня наняли тебя охранять», — сказала она с легкой снисходительностью в голосе. «Так что бояться следует твоим потенциальным обидчикам. Сейчас я на твоей стороне, и мой дар для тебя не опасен». Я молча кивнула, показывая, что принимаю ее слова, но вот осмыслить услышанное пока никак не получалось. Здраво рассуждать мешал накативший страх, от которого предательски вспотели ладони и сдавило горло. В этот момент я поняла, что лучше бы так и жила в блаженном неведении. Вот уж точно говорят. «Меньше знаешь, крепче спишь». «А теперь, дорогая Магнолия, дай мне клятву, что никому не раскроешь ни наши с Браном настоящие имена, ни то, кто мы такие на самом деле». Катя угрожающе склонила голову на бок, но мой взгляд не отпустила. «Бран сообщил тебе мое имя, а это в моем случае крайне опасно, и я решила, коль уж все равно придется брать с тебя клятву, так расскажу правду». Ее голос звучал расслабленно, спокойно, но в глубине глаз я видела злорадство. Нет, она явно не просто так мне все это выболтала и наверняка хотела именно напугать. Увы, у нее это отлично получилось. Пришлось поклясться, да еще и подтвердить своей силой. Кэти намекала, что клятву лучше еще и на кровь завязать, но тут уже уперлась я. В итоге мы ограничились стандартным заклинанием, которое просто не позволит мне никому ничего сообщить. И как раз, когда я произнесла последние слова из выбранной Кэти формулировки, к нам вернулся Бран. «Что здесь происходит?» — спросил он и перевел суровый взгляд с меня на Кэти. «Ничего особенного». Она пожала плечами, умело изобразив милую кокетку. «Просто я рассказала Мэгги о наших с тобой профессиях и взяла с нее клятву о неразглашении. Все». Она развела руками, а на ее лице снова расцвела довольная ухмылка. Бран же, наоборот, нахмурился сильнее. А когда повернулся ко мне, я опустила голову. Сейчас, узнав, кто он на самом деле, мне вдруг стало страшно смотреть ему в глаза, да и вообще находиться в его компании. К счастью, Бран решил ничего не говорить, но я кожей чувствовала всю степень его недовольства. А потому, каким взглядом он одарил свою подругу, сразу стало понятно, он обязательно выскажет ей все, что думает, но только позже. «Проводник согласен отвезти нас в ближайший ферсийский поселок. У нас час на отдых, потом сразу выдвигаемся в путь. Пока нас пригласили на обед. Идемте за мной». Он говорил сухо и отрывисто, что только подтверждало его взвинченное состояние. Но вот в выдержке Брану точно нельзя было отказать. Он прекрасно умел контролировать свои эмоции. И уже хотя бы этим вызывало у меня невольное уважение. Но теперь, после всего сказанного Кэти, я сильно сомневалась, что смогу чувствовать себя спокойно в компании этих двоих. Великие стихии, как же меня угораздило оказаться в столь сложной ситуации рядом с отъявленными преступниками. Скорее бы добраться до границы, а потом и до Академии. Боюсь, о спокойном сне по ночам мне пока стоит попросту забыть. Нашим проводником оказался суровый на вид мужчина лет 50 по имени Коэн. Он был невысоким, жилистым и каким-то невзрачным, будто специально старался привлекать к себе как можно меньше внимания, и лишь тяжелый взгляд его серых глаз говорил, что перед нами далеко не простой человек. Он встретил нас на крыльце небольшого домика, сложенного из необтесанного камня, окинул Кэти одобрительным взглядом, перевел взгляд на меня и вдруг отрицательно качнул головой. «Девку в юбке не поведу», — выдал он категорично. «Надевай штаны». «Но у меня нет», — сказала я растерянно. «40 фитов и будут. — бросил он. «И сумку твою нужно заменить на рюкзак. У меня есть. С тебя еще 60. Итого 100 фитов. Так, покажи обувь». Мои туфли его, конечно, тоже не устроили, но вот ботинок подходящего размера у него не нашлось, что его откровенно огорчило. «На склонах будут такие места, где ты просто соскользнешь в своих башмачках», — проговорил проводник, поджав губы. «Тебе нельзя идти. Возвращайся, когда добудешь нормальную обувь». Коэн заявил это таким тоном, будто на самом деле решил никуда нас не вести, а потом просто вернулся в дом и закрыл за собой дверь, попросту оставив нашу троицу на крыльце. Я растерянно посмотрела на Оникса. Тот раздраженно поджал губы и с самым решительным видом вошел следом за проводником. «Мы же, Скэть, снова остались вдвоем. «У меня есть с собой туфли», — сказала она чуть виновата. «Но они тоже не подойдут для такого похода». А сокрушенно вздохнув, добавила. «Глупо. Нам надо было раньше подумать об этом». «Брось». Я попыталась ободрить ее. «Ты будто каждый месяц тут границу переходишь». «Но я знала, что придется идти через горы. И Бран знал». Она села на ступеньку и, сбросив на землю свою сумку, уперлась ладонями в колени. «Просто Мэгги, все дело в том, что мы с ним два эгоиста, которые привыкли думать только о себе. На нашем фоне проводник определенно выигрывает, ведь он сразу обратил внимание на то, что в своей одежде ты не пройдешь. Нам же было все равно». Это ее признание, хоть и было сказано искренне и с сожалением, но все равно откликнулось обидой в моей душе. Ведь Кэти фактически признавала, что ее ни капли не волнует мое благополучие. Я для них с Браном просто работа, просто задание, которое нужно выполнить, а остальное — неважно. Хотя чего еще ожидать от двух преступников? Нет в них ни совести, ни сочувствия, ни сострадания. Им подобное не положено по долгу профессии. Кэти молчала. Я тоже не спешила больше ничего говорить. Села на ступеньку, но подальше от проклятийницы. Сняла свою обувь и внимательно осмотрела подошвы. Те оказались гладкими, выделялся лишь маленький каблучок. Идти в них по горам на самом деле было крайне неудобно, но что я сейчас могла с ними сделать? За спиной со скрипом открылась деревянная дверь, и на крыльцо снова вышел Оникс. Заметив, чем я занимаюсь, он сел рядом, как раз между мной и Кэти, и забрал у меня из рук туфлю. «Подошва тонкая», — проговорил он, задумчиво проведя по ней пальцем. «На нее ничего не набьешь, да и сапожника здесь мы не найдем. Надевать ботинки на 5 размеров больше бессмысленно, а ничего другого нет». «И что делать?» — спросила я тихо. «У нас 2 варианта». Он повернулся и поймал мой взгляд. Сейчас его глаза были ярко-синими. Видимо, они на самом деле меняют цвет. Понять бы, от чего это зависит. «Первый — отправиться в ближайшую деревню и попытаться там разжиться подходящей обувью», — проговорил Бран. «Но при этом мы потеряем минимум сутки, а то и больше. Ведь перейти границу можно не в любой день, а только когда на постах с обеих сторон дежурят нужные люди. Сегодня — идеальное время, и погода благоволит, но...» Он снова посмотрел на мою туфлю, которую держал в руках, и опустил ее на землю. «Какой же второй вариант?» — спросила я, вернув злосчастную обувь на ногу. «Рискнуть и отправиться как есть», — ответил Оникс, снова повернувшись ко мне. «Но я привяжу тебя к себе веревкой. Идти будем рядом, и если вдруг ты оступишься или попытаешься упасть, я тут же поймаю». «Предлагаешь доверить тебе мою жизнь?» Я продолжала смотреть ему в глаза, будто пыталась найти там ответы, и горько добавила. «Она ведь для такого, как ты, ничего не стоит. Полагаю, для тебя любая чужая жизнь, кроме собственной, не имеет значения». Он холодно и с какой-то горечью усмехнулся, но даже не попытался возразить или переубедить меня, даже и взгляда не отвел. Так и продолжал смотреть мне в глаза, словно ему нравился этот странный контакт наших взглядов. «Есть факты, а есть стереотипы», — сказал ровным тоном. «И лишь тебе решать, чему верить и на основе чего делать выбор». Эти слова прозвучали хоть и спокойно, но подействовали на меня. Прицельный удар прямо по душе. Бран ведь косвенно упрекнул меня, что я предпочитаю стереотипы, а не собственное мнение, и тем самым заставил задуматься. Факты? Хорошо. Что я могу сказать об этом человеке, исходя из нашего с ним личного знакомства? В первый же день в поезде он вывел меня из себя, не дав общаться с тем, с кем я хотела. Да, в итоге тот лорд оказался злоумышленником. То есть Бран был прав, а я нет. Ладно, думаем дальше. Все тот же Бран не позволил двоим магам меня похитить и с неприкрытой жестокостью допрашивал одного из них. Но потом нес меня на руках и ни разу не пожаловался. Да и вчера в лесу признал, когда я оказалась права, даже поблагодарил за то, что нашла отличное место для ночлега. Но и ночью мы вполне мирно беседовали. Так, это факты, которые я знаю точно. А к стереотипам можно отнести все, что когда-либо я слышала про воров и бандитов. И тут от одной мысли становится жутко. «Бран», — позвала его Кэти, а в голосе звучала искренняя вина. «Дура я, не надо было ей говорить». Он не ответил, даже не посмотрел в ее сторону. Его взгляд был обращен вперед к виднеющимся вдалеке макушкам гор, а я невольно залюбовалась красивым мужским профилем. «Бран ведь на самом деле совсем молодой. Если сбрить эту темную щетину, то будет выглядеть всего на пару лет старше меня. И вряд ли он сам выбрал путь преступника. Кэти сказала, что у него нет семьи. То есть он один. А с какого возраста?» В горле образовался ком, а сердце сдавило предательским чувством жалости. Правда, я сильно сомневалась, что Оникс ее заслуживает. Да и не нужна она ему. Он сильный, хладнокровный, продумывает все наперед. И совсем не дурак. Ведь одной фразой он сумел заставить меня действительно включить голову и попробовать трезво обдумать ситуацию. Наверняка знал, что из фактов и стереотипов я выберу факты. «Я согласна», — сказала уверенно. Он повернулся ко мне, наши взгляды снова встретились, и сначала в глазах Брана я увидела неприкрытое сомнение, но потом в них появилось удовлетворение и даже радость, но они почти сразу пропали, скрытые под маской привычного напускного безразличия. А вот только теперь я уже точно знала, что это просто привычка скрывать эмоции от других, и была очень рада, что смогла увидеть живые чувства под пологом его напускной холодности. Получается, Бран на самом деле хотел, чтобы я согласилась, и мое согласие его порадовало. «Тебе придется во всем меня слушаться», — сказал он, так и продолжая смотреть мне в глаза, будто это доставляло ему удовольствие. «Во всем, Мэгги, и не сопротивляться, не возражать. Я ведь тоже рискую, привязывая нас друг к другу. Ведь если ты полетишь со скалы, то и меня утянет за тобой. Нам обоим придется быть вдвойне осторожными». «Я понимаю», — кивнула в ответ. «И все равно готова довериться вору?» Это он произнес уже тише, почти шепотом, но контакта взглядов не разорвал. Я ответила совершенно осмысленно. «Не вору, а Брану. Тому, кто уже дважды меня спасал». Он улыбнулся, так открыто, так мягко, что у меня в душе то взошло теплое солнышко. Я впервые увидела, как он искренне улыбается. В его глазах светилась чистая благодарность, от которой у меня и вовсе перехватило дыхание. И вдруг я почувствовала, как ко мне начинает стремительно стекаться сила. Тут же поспешила отвернуться, отгородиться от нее, даже накрыла голову руками. «Нет, нет, нет, нельзя, не сейчас. Нужно срочно отключить эмоции, снизить их градус, успокоиться. У меня просто нет времени, чтобы медленно отпускать энергию обратно». «Мэгги», — настороженно позвала проклятийница, — «что с тобой?» «Сила», — бросила я, сглотнув. «Она реагирует на эмоции. Мне вообще нужно быть спокойной, как скала, а я...» Снова зажмурилась, пробуя отрешиться. «Идем со мной», — вдруг предложила Кэти, поднимаясь на ноги. «Я же обещала показать тебе пару техник для сброса лишней энергии. Сейчас самое время. Людей тут мало. Если кто и обратит на нас внимание, то это не страшно. У нас как раз есть около часа. Правда, придется обойтись без обеда». «Я принесу вам что-нибудь», — заверил Бран. «Идите». И протянул мне раскрытую ладонь, собираясь помочь подняться. Этот жест явно был для него таким правильным, отточенным, привычным, будто передо мной стоял не вор, а лорд. Его руку я приняла, не задумываясь и не сомневаясь. Но как только наши пальцы соприкоснулись, энергия окружающего мира полилась ко мне с еще большим напором, и, кажется, Бран умудрился ее почувствовать. «Я снова тебя бешу?» — спросил он, поспешив отпустить мою руку. А я горько усмехнулась и ответила правду. «Лучше бы ты меня бесил».